Что касается баракулуфикум пользы, извлекаемой из этих хадисов, которые упомянул шейх Усаймин рахималлаху тааля, во-первых, он сказал, хирсу сахаба радиаллаху анхум аля суаль или аль-илм, стремление сподвижников пророка саллаллаху алейхи вассалям, то есть задавать вопросы, или же стремление сподвижников пророка саллаллаху алейхи вассалям к знаниям. Второе, баяну гаяти сахаба радиаллаху анху, баяну гаяти сахаба, то есть разъяснение цели сподвижников радиаллаху анху. Вана гаяту шаиндум духуль джанна, и целью сподвижников было вхождение в рай. Ля кафрату ламваль, то есть их целью не было большого количества, наличия большого количества имущества. Валя кафрату банин, и не было целью большого количества детей только из-за наличия детей, потому что это очень важно. Есть у нас разница, баракулуфик, тот, кто стремится к наличию большого количества детей только ради детей, это не является благим делом. Тот же, тот, кто стремится к наличию большого количества детей из-за вхождения в рай, потому что большое количество детей является причиной вхождения в рай. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, когда человек умирает, все его дела заканчиваются, и одно из этих дел какое? Праведный ребенок, который делал дуа за родителей. Также в других хадисах сказано о том, что человек воскреснет судный день и увидит горы благих дел и скажет, что Всевышний Аллах, я не делал эти дела, и скажет, что твой правильный ребенок делал за тебя дуа. Также пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, аль валиду мин касби аби, ребенок из заработка отца. То есть все, что делает твой ребенок, баракаллаху фикум, автоматом записывается тебе из благих дел. И поэтому здесь имеет в виду шейх салих аль шейх, баракаллаху фикум, валя кафратуль банин, небольшое количество детей, только ради большого количества детей. То есть хвастаться, ходить, что у тебя много детей и так далее. Валя тараф фидуния. Или же не стремились, баракаллаху фикум, к наслаждению в этом свете. وَلِهَذَا لَمَّا قَدَ أَحَدُ الصَّحَابَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةً قَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَّى وَسَلَّمَ. Поэтому, когда один из подвижников выполнил одну из нужд пророка, на что пророк, сказал, «Исальмада турицка, проси то, что ты хочешь». قَالَ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَةَ فِي الْجَنَّةِ. Он сказал, «Прошу тебя, у посланника Аллаха, быть с тобой вместе в раю». قَالَ وَغَيْرَ ذَلِكَ. На что пророк, спросил его, «Желаешь ли ты чего-нибудь другого?» Каля гуадак, он сказал, это только это. Каля айни аля навсика бикатрати суджуд, он сказал, помоги мне в этом вопросе, то есть в отношении твоего вопроса, большим количеством молитв. Ай бикатрати салят, большим количеством суджудов, то есть имеется в виду бикатрати салят. Гада раджу лям тасалин нукуда, этот человек не попросил пророка саллаллаху алейхи вассалям денег. А в наше время, если кто-нибудь из братьев или сестер бы сказал, я, говорит, попросил денег, но я не ради денег попросил, а чтобы много садока давать тогда. Нет, много садока разве не для того, чтобы рай войти? Проси сразу, правильно же? То есть человек заблудился в лесу. И пришли ему и говорят. Два человека заблудились в лесу. И пришли одному говорят. Выполним ваше желание. Пришли два человека, выполним ваше желание. Один говорит, я хочу выйти из этого леса. А другой говорит, мне нужен компас. А зачем компас, чтобы выйти из леса? Про первого скажет, он здоровый. А про второго скажет, он больной. Правильно? Когда у тебя есть вероятность вообще выйти из этого, тебе зачем компас нужен? Вот точно так же тот человек, который просит у Аллаха, субхана Аллаха, денег и так далее, с намерением, как он говорит, давать садака и так далее, и тому подобное. О, мой дрик, откуда ты знаешь, если тебе эти деньги попадут на руки, которые ты просишь Всевышний Аллах, станет ли это причиной вхождения твоего рая? Может быть, наоборот, эти деньги тебя заведут в ад, в аль-язубилля. Правильно же? Вот об этом говорит шейх Утамин. То есть, баяну гаяти сахаба, то есть, разъяснение или указание на цели сподвижников. Поэтому этот человек не попросил проксался мнухудан, шейх Утамин говорит, денег, валя маваши скотину, валя кусуран, дворцов, валя харафан, или же телохранители, бальса аля джанна, попросил рая, мимма ядулля аля камали гаятим, это указывает на полноту их цели, ради Аллаху ангам, да будет довольными Аллах. Третья польза на лисан из актасара ля салят ль мактуба фаля ля умали. Если человек ограничивается только обязательной молитвой, то нет ему порицания. То есть не надо ее называть частицем и так далее. Валя йохра мин духуль джанна. И он не будет лишен вероятности войти в рай. Ля каули я рай ты за салят ль мактубат, потому что он сказал, что ты скажешь, если я буду совершать только обязательные молитвы. Фаин каля кайлюн, если кто-то скажет, кали имам Ахмад, имам Ахмад сказал, рахмаллаху тааля, фима тарак аль-витр, о том человеке, который не выполняет молитву витр, гуа раджун су, это плохой человек, ля янбагэ антукбаля лягу шахада, не надо принимать у него свидетельство. Фальджаваб шейх Утамин говорит, анна каунаху раджун су, то, что он плохой человек, ля ямнаху мин духуль джанна, это не значит, что он не войдет в рай. Гуа раджун су, тарак аль-витр, он плохой человек, потому что он оставил витр. Уа каляху рака, то есть минимальное количество витра, это один ракат. Мимма ядуля аля аннаху мухмиль. То, что указано на то, что человек халатный, валя юбали, не обращает внимания. И там ля ютла минка рака, ракат кафира, от тебя не требуется большого количества раката. Бали рака вахида, всего лишь один ракат, вамадалика ятруку, и при всем этом он ее оставляет. Это указано на то, что это нехорошее. Но баракалуфикум, шейх Усаймин тоже баракалуфикум. То есть мы как говорим, что любой текст, чтобы любой понять, любой вопрос, чтобы понять шариате, мы должны собрать все тексты. Шейх Усаймин не побуждает нас составлять желательные молитвы. Баракалуфикум. Понятное дело, что тот, кто совершает молитву за Салатуль Мактубат, человек спросил у пророка, саллаллаху салям, вспомните, как шейх Салих Алишей говорит, зачинамати шурут вантафит фильмование. То есть, если эти вещи, не просто эти вещи совершать, а если будут объединены баракалуфикум все условия отсутствовать препятствия, значит в вопросе молитвы не просто пятикратная молитва, а молитва со всеми ее условиями. И также туда относятся такие вопросы, как хушу, допустим, например, смиренность в молитве и так далее. А если человек молится так себе, как петух клюет, или же делает что-то такое, что портит его молитву, делает ее недействительной, и при этом скажет, я же совершал 5 молитв и войду в рай. Нет. И поэтому вот тут вот и понимается обязательность или же важность, хотел сказать, вот тут и понимается важность совершения желательной молитвы, потому что в хадисе сказано, первое, за что будет рассчитан раб в судный день, это молитвы, посмотрят на его молитву, если в них есть какие-то недостатки, в ней какие-то недостатки, Всевышний Аллах скажет ангелам, посмотрите в дополнительные молитвы и закроют этими дополнительными молитвами недостатки раба. Четвертое, на салават. То, что молитва указалька соуми назвать духульджанной, точно так же держать уразу является причиной из причин вхождения в рай. Вакатхабат аль-Наби, саллаху алисламан на гумансама, равадан иман вахтисаван, и пришло достоверно от пророка саллам, что тот, кто будет держать уразу с верой и надеждой на награду, гуфира ля гуматахаду миндамби, ему будут прощены те грехи, которые он совершил. Пятая польза аннагуля ямтаню лисан мин аль-халяль, то, что человеку не надо лишать себя дозволенных вещей. Для каули, потому что в хадисе сказано «Вахляль туль халяль, я буду считать дозволенное дозволенное». «Фаякуну лисану ямтанию миналь халяль, бигай рисаба мин шар'и, мазмумун валя себе махмуд». И поэтому тот человек, который отстраняется от дозволенных вещей без шариатской на то причины, является порицаемым, и это не является похвальным качеством, говорит шейх. Шестое. «Анналь харам ма харрама Аллаху та'аля фи китаби», то, что харамом является то, что запретил Всевышний Аллах, смотрел в своей книге. Ауаля лисани расули, или же на языке посланника Аллаха. Ватахлилю харам, ватахриму харам, гуамун фиджамиль мухиллят, ваджамиль мухаррамат. Считать дозволенное дозволенным и запретное запретным, это говорит общее во всем том, что является дозволенным и во всем том, что является запретным. Валихада каль, адхульджанна, и поэтому сказал, войду ли я в рай, каль нааму, сказал да. Пафигаза хадис ишкаль, в этом хадисе есть, говорит, ишкаль, то есть чуть-чуть непонятный момент. Анна раджу каль, человек сказал, ля мавида аля дали каща, я к этому ничего не добавлю. Вакат каль лягу навию саллаллаху алейсалям тадхуль джанна. И при этом пророк саллам сказал, ему войдешь в рай. Ма анна гунакаса минаркани лисляме закату валь хадж, при том, что он не упомянул такие столпы ислама, как закат и хадж. Ва закату мафруда кабля сиям, закат является важнее даже, чем сиям, чем ураза. Яни фаля юкаль, то есть нельзя сказать, «Ля'алля газаль хадис кабля антуфрада закат». То есть, я извиняюсь. «Ва закату мафрудун кабля сиям». Закат стал обязательным для мусульман до того, как стал обязательным ураза. Поэтому нельзя толковать хадис таким образом, что, может быть, еще закат на тот момент не был узаконен. «Аммаль хадж», что касается хаджи, «Фаюмкина накулин на газаль хадис кабля фардвиль хадж». Тогда можно растолковать хадис таким образом, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям ответил этому бедуину до того, как хадж стал обязательным. «Валяк ля юмкин аннакуля иннаху кабля фарды закят», однако невозможно сказать то, что это было до того, как стал закят обязательным. «Фамаль джавабу анхаза», как ответим на этот вопрос? Шейх говорит, то есть, а мы слышали несколько ответов со стороны шейха Салиха аль шейха. Шейх говорит, «Ля ля набия саллаллаху алейхи ва саллям мин алима мин хали раджу нагуляйся адамаль». Мы уже ответили это, правильно? Может быть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям знал об этом человеке то, что он не является обладателем имущества. «Валиму аннаху идакан адамалин фасов и юадди закат». И знал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что если у него деньги будут, то человек, то есть из-за его настроя, видел в нем, что если у него появятся деньги, то он будет платить закат. Валянна укаль, потому что человек сказал, харам туль харам, я буду считать запретным запретным, уману закат мин харам, а не платить закат является харам. Аммаль хадж фама асхалим аннакуль, а что касается хаджа, то легко можно сказать, ля ля газаль хадис кабля фардль хадж, может быть хадис был сказан, эти слова были сказаны до того, как хадж стал обязательным. Валянна хадж инна махури да фисана титасия, потому что хадж стал обязательным в 9 год хиджра, ауль ашр или в 10 год хиджра. Амма кавли Аллахи Тааля, что касается слов Всевышнего Аллаха, ва атимму аль хаджа валь умрата лилля, и делайте полным свой хадж и умру ради Всевышнего Аллаха, фагаза фарду итмами гиля птидайи, то есть это было обязательным делать полным хадж, а не изначально его совершать. Вакад юкалю далика, потому что это был способ в 6 год хиджры, этот аят. Ва юкалю Далика дахлю фикаули, и мы можем сказать, что это заходит в слова Всевышнего, в слова вот этого бедуина, харам туль харам, я буду считать запретным, запретное ля натарк ль хадж харам, потому что оставление хаджа является запретным, вот так у закат харам, также оставление закат является харам. Седьмая файда, одна джаваб наам, и ада туль суаль, то, что его ответ проксалсам, да, это повторение его вопроса. Почему? Ляна каулю аадхулю джанна, потому что его слова аадхулю джанна, войду ли я в рай, кали наам, я не тадхулю джанна. То есть да, то есть что да, войдешь в рай. Валихаза ля усу ля раджу факиля лягу аталлак тамраатак, то есть это как бы файда такая фикия, что слово наам, да, это повторение предложения, которое было, о котором он был спрошен. Поэтому, если кто-то спросит у человека, ты развелся со своей женой, он сказал просто да, то есть она будет считаться разведенной женой. Почему? Ляннаколю наам, то есть потому что его слова наам, как будто бы он сказал таллак тумрати, я развелся со своей женой. Валяу ауджаба валию агда никах, вакалли рауджаль, если какой-то человек вали, то есть опекун какой-то девушки, Бараклаухикон, делал никах, и сказал мужчине, завуачтука бнати, я выдал за тебя замуж свою дочку, факуль налягу, а кабильт, ему у него спросим, ты принимаешь? Он просто сказал, наам, да, фаинну якфи фил кабуль, то есть этого достаточно, чтобы считать его никах, их никах действительно, лянна наам, яда тулисуаль, потому что слово наам, да, является повторением вопроса. Вахда фикуль маварит, и так, и это во всех подобных, то есть предложениях, наам, ятибару, яда тулисуаль, слово да, является повторением того, что было упомянуто до слова «да». «Валяу суля, а вакафта байтак факали нам саякунуль байту вакфан». Если кто-то скажет, ты сделал свой дом вакфан, то есть садака, он скажет, да, будет его дом считаться уже садака. «А би'ата саярата калифулян», если кто-то спросит, ты продал свою машину такому-то, он скажет, да, «Фаякуна кадакарра бильбай», то есть этим самым, получается, сделка совершена. «Кали науви рахима латаля», науви сказал про слова «маана харрам туль харам иштанапту», то есть по словам «я буду считать запретное запретным, я буду исторониться», «маана ахляль туль халяль фаальтуху муатакдин хилляту», что я буду делать его, считает это дозволенным и так далее. «Гунака маана ахра гайра лави закрау науви», есть и другой смысл, кроме того, помимо того смысла, который упомянул науви, говорит шейх Утаймин рахима латаль, «вагу ан яатакда ль харам харам валя буд». Человек должен считать харам харамом, это обязательно для него. Лянна кайда лям таатакид, анна харам харам, потому что если ты не будешь считать харам харамом, фаинна калям тумин би хукмин шари, то получается, ты не веришь шариатский хукам. Вайда лям таатакид, анна халяль халям, и если ты не будешь считать халяль халялем, фаинна калям тумин би хукмин шари, получается, не веришь шариатский хукам. Фаля будда мина анта атакид аль халяля валь харама харамом, поэтому ты должен обязательно считать дозвольное дозвольным, и запретное запретным, вот тафсиру науви, что кстати тафсира науви, говорит шейх Утаймин Таалиф, ищем кусур, как будто бы в нем есть какой-то недостаток. Это что касается 22-го хадиса, что касается вопросов.